снов. А я вот живой. Ты живой. Я так рад. Проходи, будь как дома, присядь. Хватит притворяться идиотом. Ты в чужой квартире. Что ты делал здесь один? И я здесь не один. Хозяин, вот он. Где? Чего ты мелешь? Вот. Да вот же он, вот он, гляди. Что с ним? Инсульт. Он стал сдавать с той поры, как из жизни ушла Катина мать. Ну а потом внезапный Катин отъезд. Тут уж старик расхворался совсем. И вот теперь волочит больничный свой крест. И что самое страшное, он полностью нем. Нам остались.